«Звонили из школы», — сказала Дейзи, сидя за столом и рассматривая свои ногти. «Сказали, что ты совсем с катушек слетела на уроки и вышла из класса». Она жестом показала мне, что я должна сесть перед ней. Я закрыла входную дверь, кинула рюкзак на пол и вошла в кухню. Села. Длинные мокрые волосы спадали на плечи, и я дрожала, как котенок под дождем. «Ты что, думаешь, это все игрушки, что ли? Что жизнь — игрушка? Что все вокруг тебя — это просто шутка?» — начала Дейзи. «Правда, все, что ты делаешь, это сидишь и читаешь свою дурацкую книгу. Неужели ты думаешь, что и Олли тоже был шуткой?» «Не пытайся зайти с этой стороны, Дейзи, пожалеешь». Ноздри Дейзи расширились, и она нервно постукивала пальцем по столу. Потом сказала: «Я больше не могу это терпеть. Неужели ты не понимаешь? Нельзя так себя вести и оставаться безнаказанной. Прогуливать школу и не разговаривать. Как ты парня-то себе найдешь? Если ты и дальше будешь вести себя в том же духе, на тебя никто и не посмотрит. Как ты устроишься на работу? Что ты будешь делать со своей жизнью? Ты вообще об этом думала?» «Думала ли я? Думала ли?» Хороший вопрос. «Ответь мне!» – заорала она! Молчание. Я любила молчать. Думаю, частично я просто к этому привыкла. Своего рода зависимость. Как будто я пустая чаша. Я написала эту фразу на листке бумаги и показала ее вам однажды, доктор, помните? Помните, что вы ответили мне тогда? Своими невинными губами вы сказали: «Ну, возможно, эту чашу необходимо наполнить». «Наполнить чем? Вы, невежественный кретин. Водой, что ли? Ха-ха». «Нет уж, я предпочитаю заполнять ее молчанием». Дейзи встала и подошла ко мне. «Поговори со мной, Мэдисон!» Молчание. Оно заполнило комнату, словно вода стакан. Мэдисон. Так звали девочку, с которой мы не виделись уже очень и очень давно. Когда Дейзи была очень зла, она время от времени произносила это имя. Может, чтобы напомнить мне, что я должна вести себя как Мэдисон. Напомнить о той девочке, которая всегда носит чистую обувь, со всеми вежливо и вообще очень добрая. «Ответь мне! Если ты не ответишь, я тебе врежу! Богом клянусь, врежу!» Она отчаянно искала мои глаза, пытаясь понять отклик, намек живой души. А в ответ лишь пустота, молчание. Для нее разочарование, для меня удовлетворение. Дейзи зарычала, тряхнула меня, как тряпичную куклу. Стул, на котором я сидела, пошатнулся и упал. Я врезалась головой в стену. Ничего не чувствовала пару секунд. Но это было приятное ощущение, как от горячей ванны. Потом меня захлестнула темнота, как будто я засунула голову под воду и закрыла глаза. Я надеялась, что проснусь уже в стране Оз. На следующее утро у меня на затылке выскочила шишка. Представьте, что это просто мне на голову упал домик Дороти. Дейзи даже не извинилась, мне было все равно. Если я собиралась причинить боль другому человеку, то точно будут моменты, когда люди будут делать больно мне. Так что с этой болью я смирилась. Значит, она была мне для чего-то нужна? С тех пор каждый день после школы я следила за Джеймсом. Я записывала, когда он входил и выходил из зданий, и что на нем было. Марки сигарет, которые он курил, и автомобилей, на которых он ездил. Каждый раз, когда я видела этого человека, мое желание его убить становилось все сильнее. Я вышла из магазина сладостей Джорджа и увидела рядом Джеймса, стоявшего у стены. Испугавшись, я вцепилась в свой леденец и прошла мимо него, напустив на себя самый беспечный вид, на какой только была способна. Краем глаза я наблюдала за ним. Он вошел в магазин. Я тут же спряталась за машиной. В окно я видела, как он подошел к Джорджу и схватил его за воротник, что-то крича. Слов я разобрать не могла. Потом выволок Джорджа из-за прилавка и из магазина. В этот момент в моем организме произошло что-то странное. Во мне проснулось чувство. Чувство, которое я пыталась подавить уже в течение длительного времени. В мягких и добрых глазах Джорджа читался неподдельный ужас. И это тот Джордж, который всегда улыбался. Я испугалась. Джеймс вырвал тщательно выглаженную рубашку Джорджа из его джинсов, едва не порвав ее в клочья. Он толкнул Джорджа, и тот побрел по улице. Крошечная белая пуговица от его рубашки упала на тротуар. «Нет, пожалуйста, пожалуйста, я верну тебе деньги! Обещаю, я, у меня есть жена, я люблю ее! Подумай о ней, пожалуйста!» — умолял Джордж. Я подбежала к пуговице, подобрала ее и засунула в карман. Мое сердце выскакивало из груди, но я побежала за ними. Они перешли улицу, я за ними. Они вошли в темный переулок, я спряталась за мусорный бак и стала наблюдать. Все случилось очень быстро, казалось, мои конечности онемели. Я превратилась в сдобное тесто, вялое и тягучее, в голове было пусто. Джеймс ударил Джорджа прямо в живот. Джордж упал на колени, кашляя и пытаясь отползти. Джеймс схватил его за волосы и ударил кулаком в челюсть. Звук ломающихся костей отрикошетил от стен переулка и влетел мне в уши. Лицо Джорджа выглядело разбитым, словно раздавленная банка из-под пепси-колы. Джеймс склонился над ним, и я больше не могла видеть его лица. Но я услышала, как он плачет. Это была самая чудовищная вещь, которая когда-либо случалась на моих глазах. Надо было что-то сделать. Вызвать скорую, полицию, но я не могла даже пошевелиться и не сделала ничего. «Вы знаете почему, доктор?» «Потому что я стала невидимой. С тех пор, как не стала Олли, я старалась быть невидимой. Я была невидимой, я была в отчаянии и не сделала ничего, чтобы остановить происходящее. Беспомощно наблюдала, как на моих глазах убивают человека. И все, что я сделала, спряталась за урну и сидела там». «Где мои деньги? Верни мои чертовы деньги!» — услышала я разъяренный голос Джеймса. «Я буду тебя бить, пока ты не вернешь мне мои деньги, ты понял?» Я услышала хруст костей и мельком увидела лицо Джорджа. Он был весь в слезах, а из разбитой губы сочилась кровь. На Джеймса я взглянуть не смела. «Остановись! Хватит!» — кричал Джордж из последних сил. Я начала плакать. Джордж кричал и выл. Теперь, когда я знала, что в мире возможны такие вещи, мне было все равно, что будет со мной. Из любого темного угла мог выскочить серый волк и разорвать меня в клочки. А в магазине, наверное, опять шел фильм, и сейчас злая колдунья Запада злорадно шептала: «Я же говорила!» Я закрыла лицо ладонями. Мои губы дрожали от рыданий. В тот момент я сильнее всего на свете хотела прикончить эту гниду Джеймса. Ни капельки не сомневалась. Совершенно точно хотела его убить. Он заслужил самую адскую смерть, потому что угробил уже двух дорогих мне людей. Внезапно все стихло. Я открыла глаза, подняла голову. Джордж упал на землю. Джеймс смахнул с колен пыль и ушел, оставив хрипящего и харкающего кровью Джорджа лежать в переулке. И вдруг Джордж затих. Я запаниковала, сначала убедилась, что Джеймс ушел далеко, и только потом подбежала к лежавшему на земле Джорджу. Его глаза были закрыты. Я потрепала его по руке. Никакой реакции. Я приподняла его веко, зрачок был неподвижен. Я забегала вокруг в ужасе, а затем бросилась на улицу, вцепившись в первого же попавшегося прохожего и силой затащив его в переулок. «Что ты делаешь?» — в недоумении спросил прохожий. Я протащила его мимо мусорных баков и указала на тело Джорджа. «Милостивый Боже!» — вскрикнул мужчина. Он вытащил сотовый телефон из кармана и набрал номер. «Алло, скорая?» «Да, тут была драка на улице. Парень, господи, он весь в крови. Он, я даже не знаю, жив ли он. А где? Миллер-стрит, первый переулок. Да-да-да, приезжайте как можно скорее». Присев на колени рядом с Джорджем, он оглянулся через плечо и посмотрел на меня. «Кто это сделал?» — спросил он. Я не знала, как быть. Видно было, что мужчине не все равно. Но я была жутко расстроена. К тому же я и до того не могла говорить. И вообще меня так переполняли чувства, что я поступила как последняя трусиха. Сбежала. Сбежала оттуда. Унеслась со всех ног подальше от Джорджа, от всей этой крови, насилия, от этого прохожего. Я пробежала мимо магазина сладостей и просто бежала и бежала, теряясь на улицах города, пока чудесным образом впереди не вырос наш с Дейзи дом. Дейзи не было дома. Задыхаясь, я рухнула на диван, свернулась калачиком и спрятала голову между колен. Но перед глазами все равно стояла эта страшная сцена, свидетельницей которой я только что стала. Случилось что-то ужасное, а я просто стояла и смотрела. По моим щекам катились горькие слезы и оставляли на ковре темные точки. Я помню, что подумала, если буду слишком сильно плакать, мои слезы прожгут землю, и я провалюсь в получившуюся дыру и упаду. Очень сильно хотелось пойти купить меч и распороть Джеймсу живот. Я бы улыбалась при этом. Написала бы его мерзкой кровью на стене его имя. А рядом еще и смайлик пририсовала бы. Но мои слезы не жгли пол. И, к сожалению, я не могла их предъявить в качестве основания для покупки меча и убийства Джеймса. Зато я четко помню, что именно в этот момент все поняла. Поняла, что могу делать все, что захочу. Теперь, когда меня официально признали сумасшедшей, и никто меня ни в чем не обвинит, никто не сможет мне ничего за это сделать. Всему виной будет мое расстройство психики, мое сумасшествие. Оно словно щит укрыло мое настоящее «я», скрывая, что на самом деле я не сошла с ума и отдаю себе отчет в своих действиях. А потом пришла абсолютная уверенность. Я убью Джеймса. Убью.